Опять все хорошо. Примерно в то время, когда возвращавшийся ковер-самолет был уже где-то в районе Серпухова, безутешные родители пропавших ребят снова собрались на квартире у Крушкиных и в 1001 раз обдумывали, что им еще предпринять. Чай в стаканах давно остыл, разговор не клеился. Иногда кто-нибудь произносил со вздохом что-то вроде «подумать только». Наш подрался как-то с ребятишками, они на него напали, он пришел домой ободранный и расцарапанный. А я ему говорю, почему это на меня не нападают мальчишки? Не правда ли глупо? И снова наступала томительная тишина. Похудевший за эти 3 дня Александр Никитич нервно шагал по комнате из угла в угол. Он так тяжело переживал исчезновение сына, что Татьяна Ивановна не выдержала наконец и сказала: «Знаешь что, Шура, сходил бы ты в институт, проведал бы своих баранов, и для работы польза, и развлекся бы немножко». Минут через 10 после его ухода раздался телефонный звонок, и Татьяна Ивановна услышала в трубке неуверенный мальчишеский голос. «Это квартира Крушкиных?» «Да», — ответила Татьяна Ивановна, — «Крушкиных. А в чем дело?» «У вас здесь нет, случайно, кого-нибудь из Богорадов?» «Есть. А кто их спрашивает?» «Передайте им, пожалуйста, что их просит Женя». «Какой Женя?» «То есть как это какой Женя?» «Обыкновенно какой. Их сын Женя». «Женечка, миленький, дорогой мой Женечка», залепетала тогда Татьяна Ивановна в трубку. «Разве ты не утонул? То есть, боже мой, что это я говорю? Ну, конечно, ты не утонул. Как я рада, Женечка, что ты не утонул. А где мой Сережа?» «Не знаю», донесся издали голос. «Я его сам 3 дня уже не видел». «Как же это так?» — еле выдавила из себя, глотая слезы, Татьяна Ивановна. Но тут подбежал побледневший от волнения Николай Никандрыч, вырвал у нее из рук трубку и закричал страшным голосом. «Женька, это ты!» «А то кто?» «Конечно, я!» «Где же ты, разбойничья, твоя душа пропадал?» «Я гостил у одного товарища в Можайске». В Можайске залился счастливым смехом Богорад-старший. «Ах ты такой сякой, по гостям разъезжать задумал! Скажите, пожалуйста, какой мистер Пиквик? Ну, мы, Женечка, сейчас придем домой. Смотри, сиди и жди нас, не вздумай снова уезжать в свой Можайск». Наскоро попрощавшись с еще более погрустневшей Татьяной Ивановной, Богорады помчались домой. Как раз к этому моменту Александр Никитич входил в ворота своего института. Постепенно невеселые мысли о сыне вытеснились мечтами о молниеносной научной славе. Он с удовольствием вспомнил, что за 3 дня все еще не объявился хозяин баранов. Еще денечка-два наблюдений, и можно приступать к статье. С этими приятными мыслями Александр Никитич направился к хлеву. Но что случилось? Оттуда доносился гул человеческих голосов и громкий прерывистый лязг цепей. «Воры!» — промелькнула в мозгу Александра Никитича тревожная мысль. Дрожавшими от волнения руками он отпер двери хлева, ворвался внутрь помещения и застыл, как пораженный громом. Бараны бесследно пропали. Вместо баранов в стойлах металось около 20 мужчин, прикованных цепями за ноги к стене. «Папа, позвольте!» — грозно закричал тогда Александр Никитич. «А где же бараны?» «Это мы и есть бараны!» – зло ответил ему мужчина лет 45 с наполовину побритым лицом. «То есть, вообще говоря, мы, конечно, не бараны, а, конечно, как вы видите, люди. А вот вы нас 3 суток держите в этих дурацких стойлах. Да снимите вы, наконец, эти идиотские цепи с наших ног!» – заорал он без всякого перехода. И со всех сторон к Александру Никитичу понеслись возмущенные голоса. «Это безобразие, мы жаловаться будем. Человеку не дают спокойно побриться, обязательно превращают его в барана. Дома волнуются, а нас тут на пробу резать собираются. «Снимите немедленно цепь, а то я весь хлеб разнесу!» Ничего не понимавший и изрядно перетрусивший Александр Никитич извлек из шкафа ключи от замков, которыми были скреплены цепи. Но в это время из самого отдаленного стойла донесся очень знакомый голос. «Папа! Папочка!» «Сережа! Сынок мой милый!» — закричал, не веря своему счастью, Александр Никитич и бросился тормошить и обнимать сына. «Вот это здорово! Нет, это просто здорово! Как ты сюда попал, а? Мы тебя ищем по всему городу! Ты, оказывается, здесь, под самым моим носом, и даже виду не показываешь! Я же еще третьего дня на улице прыгал вокруг тебя», — оправдывался Сережа. «Ты даже сказал тогда милиционеру, что уже давно ведешь наблюдение над этим молодым барашком, надо мной, значит. Вот я и думал, что ты меня узнал». «Да нет же», — отвечал счастливым голосом Александр Никитич, «я тогда, сказать тебе правду, здорово врал». Но тут же, поняв, что выставляет себя перед сыном в невыгодном свете, он смущенно закашлял и сказал: «Вот мама обрадуется, побегу позвоню ей». Так и не сняв цепи Сережиной ноги, он побежал к выходу. Тогда остальные пленники, с интересом наблюдавшие драматическую встречу отца и сына Крушкиных, подняли такой гвалт, что Александр Никитич, торопливо произнося неуклюжие извинения, бросился отпирать замочки на цепях и, чтобы показать свою полную беспристрастность, освободил Сережу самым последним. «Где тут у вас жалобная книга?» – приставал в это время к Александру Никитичу мужчина с наполовину выбритым лицом, которого Крушкин, кстати говоря, освободил первым. «Нет, я вас категорически спрашиваю, где жалобная книга?» Посоветовавшись немного, жертвы Хоттабыча решили дело замять и взяли друг с друга торжественные клятвы, что никто, никогда, никому и ни под каким видом не расскажет об удивительном их превращении из людей в баранов. «Как ты попал в эту компанию?» – спросил Александр Никитич у Сережи, когда они возвращались домой. «Ты разве тоже был в этой злосчастной парикмахерской?» «Да нет же», – отвечал Сережа, крепко держась за руку отца. «Я как раз проходил мимо. Вдруг слышу, внутри парикмахерской люди прямо помирают со смеху. Я, конечно, полез в парикмахерскую смотреть, в чем дело, почему смеются. И уже сам смеюсь. Засунул я голову в залу, смотрю, а там только два человека нормальных. Волька Костыльков и какой-то старичок в смешных туфлях. А остальные все, и мастера, и остальные граждане, ну, прямо на моих глазах превращались в баранов. Так я, как дурак, еще громче стал смеяться и в ладоши хлопать. И вдруг я слышу, что-то не тот звук получается, не похожий на аплодисменты. Смотрю, а у меня вместо рук копыта, и сам я уже не человек, а барашек. Только ты, пожалуйста, пап, никому не рассказывай». «Ладно, ладно», — сказал Александр Никитич. «Видишь, Сережа, вон мама спешит». Сережа бросился навстречу Татьяне Ивановне. Как будто сговорившись, никто не напоминал Александру Никитичу про его первую и последнюю попытку добиться научной славы без упорного и добросовестного труда.